жизни живое тело. Любите воздух, святое дело. А сейчас вы слышите мой голос, вы чувствуете издалека его ритмы, и ровно через секунду окажетесь рядом со мною в моем классе. Поочередно расслабляйте мышцы ног, живота, мышцы спины, мышцы груди, мышцы плеч, предплечий. Расслабляйте мышцы шеи, лица, особенно мышцы вокруг глаз, рта. На губах у вас улыбка. Дышится легко, глазки прикрыты. Все тело расслабленное, теплое, тяжелое. Расслаблены мышцы глаз. Все внимание на мой голос. Золотое правило любого тренинга. Каждая фраза воплощается перед вашими глазами. Я, как обычно, буду говорить от первого лица. Каждый из вас про себя, как бы рассматривая себя снаружи или изнутри, повторяет. Настрой. Я свободный и уравновешенный человек. Я свободен и уравновешен в любой ситуации, в любых условиях. Я радуюсь этой жизни. Я с удовольствием работаю над улучшением моего здоровья и моего зрения. С каждой минутой, с каждой секундой, с каждым часом мое зрение восстанавливается. Глаза становятся чистыми, лучистыми, зоркими и ясными. Мое здоровье укрепляется. Мышцы укрепляются, каждая клеточка работает на восстановление, на память здоровья. Все системы моего организма работают четко. Я работаю на образ своей молодости. Я выстроила образ своей молодости и неуклонно иду к нему. Я четко вижу, как великолепно работает каждый орган, каждая клеточка моей плоти. Я свободный человек. Я свободен от зависимости алкоголя, табакокурения. И где бы я ни был, в любой обстановке я отказываюсь от навязываемой мне чужой, недоброй воли отравиться наркотическим препаратом. Я никогда не буду рабом чужой, злой, воли. Мне хорошо. Я живу по принципу: чем старше, тем моложе. Я буду молодой, молодым и через 5, и через 10 лет, и через 30, и через 100 лет. Я явно, реально вижу образ своего здоровья, своей силы, моей молодости, юности. Мое тело, мои мышцы становятся упруго юными, юными и сильными. Мне близки заповеди оптималистов: спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другим.